Глава 24. Власов не поехал в тот вечер к Виолетте, решив, что заедет к ней завтра утром. Настроение было не то. К тому же надо было усвоить всю информацию. Зато позвонил Клаве, отменил утренние встречи, предупредив, что задержится. Утро в доме без жены началось удивительно спокойно. Нет, он и раньше вставал и уезжал, когда женщина еще спала. Но сегодня было совсем другое утро. Сегодня он осознал, что свободен. Сегодня у него начинался новый этап в его жизни. Сергей Власов знал это совершенно точно. Власов отдал указание приходящей горничной собрать все вещи в доме, принадлежавшие когда-то его жене, сложить все в большие пакеты и вынести на помойку. По дороге к Виолетте заехал в магазин, купил букет цветов для нее и корзину фруктов для Сан Саныча. Да, он знал, спасибо Клаве, что мальчика уже выписали домой, его выздоровление шло полным ходом. Власов позвонил в дверь квартиры Виолетты и был уверен, что продумал до мелочей то, как будет вести разговор с ней и с ее сыном. Но когда дверь квартиры ему открыла мать Сани Чижова, Власов опешил. «Сережа?» «Надежда Андреевна?» «А вы кто?» Этот вопрос прозвучал уже от мальчика, замершего в прихожей за спиной бабушки. На голоса в прихожей вышла и сама Виолетта, и, что уж совсем неожиданно, отец Сани, Иван Александрович. «Разрешите войти?» — обратился Власов к Виолетте. «Входите, раз пришли», — сделала она рукой приглашающий жест и, обращаясь к родителям, Сани уточнила. «Я правильно понимаю, что вы знакомы?» «Леточка, дочка, это Сережа, друг нашего Саши!» И Надежда Андреевна первая подошла к Власову и обняла его. «Сережа, как? Откуда ты здесь?» «Очень хороший вопрос, Надежда Андреевна. Я бы тоже хотела услышать ответ на него», — усмехнулась Виолетта, глядя на Власова. «А, вы мамин начальник, да? Тот самый, который несправедливый?» Сан Саныч вышел вперед явно с намерением защитить мать. «Я бы, пожалуй, много еще синонимов подобрал по отношению к себе, но пусть будет несправедливый начальник. Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Сергей Владимирович. Я пришел извиняться перед твоей мамой и звать ее обратно к себе на работу. Теперь уже окончательно и с постоянным трудоустройством». «Александр», — представился мальчик, — и с серьезным видом протянул Власову руку. «С постоянным трудоустройством это хорошо». Власов поискал глазами, куда можно поставить корзину с фруктами. Иван Александрович пришел Власову на выручку и забрал ее. И Власов пожал протянутую руку мальчишке. «Приятно познакомиться, молодой человек. Позволишь подарить твоей маме цветы? Извините, я не знал, что в доме будут еще женщины». Сан Саныч важно кивнул, разрешая или входя в неудобное положение Власова. Ну, тут он не понял. Главное, что был кивок головы. Виолетта забрала цветы и осталась стоять, где стояла. «А вы собираетесь ухаживать за моей мамой?» — последовал новый серьезный вопрос. «Сан Саныч, что ты себе позволяешь?» — одернула сына Виолетта. «Да нет, Сан Саныч все правильно спрашивает. Да, я собираюсь за твоей мамой ухаживать. И заявляю об этом сразу и открыто. Я сейчас еще женат, но мой развод — это дело пары недель». «А почему вы разводитесь? Вы разлюбили свою жену?» «Моя жена меня обманывала все время, что мы были с ней женаты. На самом деле оказалось, что она не только моя жена. Да и выдавала она себя все это время за совсем другую женщину. Понимаешь, Сан Саныч, я сейчас уже и не знаю, была ли она хоть в чем-то честна со мной. Она много кого еще обманула, но это к делу уже не относится». Сан Саныч важно кивнул, и Власов задал встречный вопрос. «Сан Саныч, вот как ты считаешь, можно ли любить человека, который тебя много лет обманывал?» «Надо разбираться, почему она так поступила. Такие вопросы с кондачка не решаются», — совершенно серьезно изрек мальчик. Сергей еле сдержался, чтобы не рассмеяться, услышав эту фразу из уст ребенка. Но если мне сразу от дома не отказали, то разрешите перенести нашу встречу на сегодняшний вечер. Я заехал перед работой, и у меня есть совсем немного времени. Но я мог бы подождать вас, Виолетта Сергеевна, и отвезти на работу. Успеете собраться? Успею. Последовал уверенный ответ, после которого Виолетта скрылась в одной из комнат. Ну и хорошо. Тогда я жду вас внизу в машине. Не буду смущать вас своим присутствием. Сережа, во сколько тебя сегодня ждать-то? Остановила его вопросом Надежда Андреевна. В 7 вечера, если вы, конечно, не против. Не поздно. Нет-нет, в самый раз. Рада была тебя увидеть. Женщина тепло улыбнулась, и в ее глазах сверкнула слеза. Тогда до вечера, да? Буду рад. Власов вышел из квартиры. За те полчаса, что Власов ждал в машине, он успел поговорить с Клавой, предупредив, что привезет сегодня Виолетту. В ответ прозвучало короткое: «Мужик, уважаю». И он усмехнулся, услышав похвалу от секретаря. Затем был звонок адвокату с просьбой начать готовить бумаги на признание брака недействительным и на аннулирование записи в ЗАГСе. Пришлось объяснять все как есть. По итогу услышал. Я вас понял, Сергей Владимирович. Сделаем. И в этот момент к автомобилю подошла Виолетта. Подошла, сама открыла дверцу, села к нему на заднее сиденье, аккуратно закрыв дверцу, развернулась в его сторону и уверенно произнесла. «Нам надо поговорить». «Надо», — согласился он охотно. «Я знаю одно местечко, где вкусно и хорошо готовят. Правда, оно недалеко от работы, и нас там могут увидеть вместе». «Боишься сплетен о служебном романе?» Виолетта посмотрела внимательно и ждала его ответа. «Я? Да точно нет», — заявил он уверенно, без тени улыбки. «Тем более, что я не скрываю своих намерений в отношении тебя. Да и, как я уже понял, оппозиция в лице Клавдии и Зинули будет на моей стороне». Виолетта улыбнулась и чуть качнула головой, признавая. «Да, активные дамы они у вас, Сергей Владимирович». «Виола, предлагаю перейти на «ты». Что ж, я попробую. Поехали в ваше... твое кафе. После твоего феерического появления в моей квартире кофе спокойно мне выпить не дали, как ты, думаю, понимаешь». Рассмеялась она смущенно.